Воины Тяньбина, слушай наш приказ. Вы должны приложить все свои силы, чтобы помочь нашей армии в бою. Ошибки недопустимы. Дезертиры и предатели будут казнены на месте. Да, хором закричали сотни тысяч воинов Тяньбина, а затем все войска Тяньбина, которые ранее укрывались за большим защитным массивом города и только оборонялись, пошли в наступление. Сам великий защитный массив превратился в огромный ледяной меч, который мощным ударом сразу же убил довольно много осаждавших город воинов Мо. Затем большие и малые боевые построения северного неба стали сиять и превратились в светящиеся клинки, которые смертельным градом обрушились на воинов Мо. Могущество армии Северной династии действительно было уникальным. В армии Мо сразу же начали появляться признаки разгрома. В этот момент в небе появился человек Мо с пурпурными волосами, которые бешено развивались на ветру. Его тело было темно-красного цвета и излучало сильную кровавую ауру, а его убийственное намерение не переставало расти. В его руках появилось бессмертное копье Балей, которое непрерывно окутывали черные молнии. Он парил посреди неба, и из его тела исходила такая аура, что другие люди просто боялись приближаться к нему. Этот человек сидел на черном нефритовом звере, который напоминал единорога. Хоть это и был не настоящий единорог, но в его жилах текла довольно сильная родословная черных единорогов. Этот единорог мог вполне сравниться с демоническим зверем уровня бессмертного. Его тело имело кровавый оттенок, а ноги окутывали черные облака, в то время, как из ноздрей вырывались струи черного пламени. Его огненная грива придавала ему очень величественную и гордую форму. Этим человеком был никто иной, как кран-принц Мо, старший брат Ши Гуань, Шиба. Хаэм, говорят, что армия Северной династии – это козырь Северной империи, которую лично обучил Ченинь. Что ж, сегодня я потрачу немного времени, чтобы проверить, насколько сильна эта хваленая армия Северной династии. Холодно и кровожадно сказал Шиба. Затем он поднял свое копье высоко в небо, и небо затянули грозовые тучи, породив ужасную молнию, ударившую в копье, из-за чего черный единорог под Шиба даже встал на дыбы. А затем, встав на все четыре ноги, он сделал свой первый шаг, и вся земля вокруг начала дрожать, а из его рта вырвалось черное пламя, устремившись к позициям армии Северной династии. В следующий миг расположение армии Северной династии окутал черный свет, и более 100 воинов этой армии поразила черная молния, в один миг обратив их в черную золу, не оставив даже костей для похорон. Всего одной атаки Шиба хватило, чтобы 100 элитных воинов армии Северной династии обратились в груду пепла. Затем следующей атакой Шиба уничтожил 200 воинов армии дракона, в результате чего армия Мо снова воспряла духом и издала громоподобный рев. Видя, как бесчисленные воины людей уничтожались Шиба, их жажда крови взлетела на новый уровень. Они стали использовать свои собственные жизни, чтобы уничтожать силы людей, подобно эскадронам смертников. Они без колебания использовали самые ужасные из талисманов, дабы нанести максимальный урон. И хоть в данный момент армия Северной династии все еще имела некоторое преимущество на поле боя, но их потери также были очень тяжелыми. Сюань Юань удивленно посмотрел на молодого человека на черном единороге и пораженно спросил, кто это такой. Это старший брат принцессы Ши Гуань и кран-принц Мо, Шиба. Он полная противоположность принцессы Ши Гуань. Он крайне беспощаден, но при этом также является очень мудрым и храбрым. Я не ожидал, что он лично возглавит армию Мо для осады на Тяньбин. Похоже, что они хотят уничтожить все силы в городе до того, как война будет закончена. Ранее он уже уничтожил 13 городов Северной империи. Он реально крайне жуткая личность, несколько нервно ответил управляющий. Этот Шиба был настоящим мясником, и все хорошо это знали. Тогда 7 бессмертных армий Северной династии вступили в бой. Шиба, давай посмотрим, куда ты сбежишь на этот раз. Так, они быстро перестроили свое боевое большое построение Северного неба и окружили Шиба, после чего стали медленно собираться вместе. Эта формация обладала не только огромной защитной силой, но наступательной. Шиба не реагировал, презрительно позволив им окружить его, а затем он взмахнул свои копьем, и его тело окутала ужасная черная молния. Когда управляющий увидел эту сцену, его лицо стало крайне бледным, и он воскликнул. Падающий гром, дух номер 10 в списке духов грома. Кто бы мог подумать, что Шиба на самом деле обладает духом падающего грома. Сюань Юань сделал глубокий вдох свежего воздуха, в душе желая увидеть мощь духа, который входит в топ-10 сильнейших духов молнии в мире. Затем многочисленные молнии стали распространяться во всех направлениях, уничтожая абсолютно все на своем пути. Множество мелких построений северного неба были уничтожены в один миг, а выражения лиц семь бессмертных армий северной династии стали крайне бледными, и один из них закричал: «Право на власть миром! Построение семь сюаньву северного неба». Затем из их тел вырвалось семь сияющих огней и сплелись вместе, обратившись к семь северных звездам. Затем множество звезд собрались вместе, образуя звезду Духуа, а семеро бессмертных стали объединяться вместе, после чего сразу же атаковали Шиба. Но Шиба остался совершенно невозмутим, а его копье в руке было подобно падающему дождю. Обрушившись на звезду Духуа, и звездные огни потухли. Тогда другой бессмертный воскликнул: «Звездный меч, разрушающий магию, разрушение». Так, бессмертные достали семь своих клинков, которые сформировали один большой клинок, который тут же обрушился на Шиба. Тогда громовое копье Шиба быстро начало трансформироваться прямо в его руках и превратилось в огромный черный щит. Но даже так, ему с огромным трудом удалось заблокировать эту атаку. В конечном итоге, он был всего лишь один, а против него выступало семь бессмертных в боевом построении. «Шиба, я хотел бы увидеть, как долго ты сможешь продержаться», — сказал лидер армии Северной династии из боевого построения и громко рассмеялся. Затем непрерывный град звездных клинков обрушился на черный щит Шиба, и вскоре тот разрушился, видимо, достигнув своего предела. Тем временем, мелкие боевые построения армии Северной династии сформировали боевые группы и активно истребляли воинов Мо, практически полностью разгромив войска Мо. Армия Северной династии находилась под непосредственным командованием Ченьиня и была отправлена в Тяньбин. Хоть кран-принц и был наказан на пребывание у стены покаяния, он все еще без проблем мог получить новости из внешнего мира. Поняв, что его главный план провалился из-за Шигуань, которая заставила основные войска Мо отступить, он решил мобилизовать свои силы и разбить оставшиеся силы Мо, чтобы хоть как-то очистить свою репутацию. «Хо, эта жалкая армия Северной династии на самом деле думает, что может убить меня». Из тела Шиба неожиданно вырвался мощная молния, а затем в небе возникло огромное свинцовое облако, которое излучало просто ужасающую силу, и мощь его падающего грома также многократно возросла, так что даже люди, которые находились на значительном удалении, могли почувствовать эту гнетущую ауру. И когда битва Шиба с семь бессмертными была в самом разгаре, над полем боя неожиданно раздался четкий и громкий голос: «Прекратите немедленно! Это младшая принцесса Мо!» — воскликнул один из могущественных воинов Мо. Остальные воины также прекратили бой. Тогда из лидера армии Северной династии воскликнул: «Приказ его высочества принца Ченьиня: тому, кто захватит Шигуань, полагается 1 000 000 цзынь источников энергии топ-класса. Убить их». Все воины людей были мгновенно ослеплены этим предложением и стали словно одержимыми. Многие воины Мо, услышав это заявление, также выпустили свои гнев и, издав яростный рев, снова бросились в бой. Сюань Юань же слегка нахмурился в душе, а затем слабо улыбнулся. «Ну раз так, то теперь даже не мечтайте о том, чтобы сбежать». Глава 317. Выход Сюань Юаня. Армии Ледяного Тигра и Ледяного Дракона неожиданно резко оживились, и 14 мощных фигур взлетели в небо и, с ревом тигров и драконов, распространили 14 ужасающих аур вокруг, а затем яростно устремились к Шигуань, намереваясь убить ее. 1 000 000 цзынь источников энергии топ-класса — это был крайне соблазнительный куш для них. Однако дворянский титул был куда заманчивее, ради него они даже были готовы своей жизнью рискнуть. Получив дворянский титул, они бы обрели большое влияние в городе и даже смогли бы стать городским лордом, а с таким огромным богатством, они также смогли бы значительно ускорить свое развитие. Техники, талисманы, эликсиры и источники энергии, экипировка — абсолютно все эти вещи требуют денег, и немалых денег. Именно поэтому они очень хотели схватить Шигуань. Шигуань не ожидала, что все обернется подобным образом. В последние два года Шигуань непрерывно совершала прорыв за прорывом, и нападение Ченьиня из несчастья стало большим благом для нее, так как она сумела совершить прорыв на один уровень сферы бессмертного. Так, ее сила была далеко не маленькой. В следующий миг тело Шигуань окутало пламя ее огненного духа Сюйлуа, и вокруг нее появилось множество пылающих голов асуры. Однако все их лица имели величественное спокойствие, словно они были самим воплощением Будды, и излучали благородную и неразрушимую ауру. Так, 14 бессмертных одновременно атаковали Ши Гуань, но та лишь могла защищаться. Но затем за спиной Ши Гуань появилось 7 бессмертных Мо. Они просто не могли больше оставаться в стороне. Когда Ши Гуань была ранена во второй раз, так они приготовились во что бы то ни стало защитить члена королевской семьи Мо. Тем более, что это была Ши Гуань. Шу Гуань знала о их существовании, но ничего не могла поделать, кроме как позволить им присоединиться к ней. Лишь 7 бессмертных Мо и Ши Гуань вступили в бой против 14 бессмертных. С огромным трудом, но они могли сдерживать натиск 14 бессмертных. Однако, если бы не огненный дух Сюйлуа Ши Гуань, чья мощь постоянно заставляла бессмертных людей отступать, скорее всего было бы просто невозможно для них выстоять в этой битве. И в этот миг из тьмы раздался громкий голос. «Старшая принцесса, защити младшую принцессу. Если мы продолжим в таком же духе, то младшая принцесса окажется в опасности. Смотри, моя армия Мо несет большие потери и постепенно сдает свои позиции. Ничего страшного, от судьбы не уйдешь. Лишь уроки кровью заставят эту глупую девчонку понять, что между народом Мо и людьми не может быть мира. Если она не начнет убивать людей, люди убьют ее. Позволь понять ей это. Все ее усилия тщетны. Если она не откажется от своих заблуждений, то однажды они станут причиной ее гибели. Мир между людьми и демонами просто невозможен». Крайне холодно и решительно заявила Ши Дан. В руках Ши Гуань пламя Сюйлуа непрерывно вспыхивало подобно волнам в море. Казалось, будто это пламя было живым. А головы пламени Асуры выглядели так, словно поклонялись Ши Гуань, как статуи Будды, упорно сопротивляясь натиску 14 бессмертных. «Я не хочу становиться вашим врагом, как только вы остановитесь, я также отведу назад армию Мо». Ши Гуань все еще продолжала сдерживаться, не желая причинять вреда даже в таком положении. «Ха, до тех пор, как мы сможем схватить тебя, мы получим 1 миллион источников энергии топ-класса, и это не считая дворянского титула. Ваши силы уже разбиты, так что уже слишком поздно для вас говорить, что вы не желаете войны с нами», — сказал один бессмертный из армии ледяного дракона и направил свою руку, которая была подобна огромному когтю дракона, в Ши Гуань. Тогда из тела Ши Гуань вырвалась очередная волна пламени Асура, и еще одна голова Будды столкнулась с когтем бессмертного, вступив в силовое противостояние. Коготь был полностью уничтожен пламенем Асуры, а голова Будды Ши Гуань осталась целой и невредимой. «Народ, давайте для начала объединим наши силы и уничтожим бессмертных Мо, которые защищают Ши Гуань», — вдруг воскликнул один бессмертный из армии тигров. Остальные 13 бессмертных тут же поддержали его идею, и 14 мощных аур бросились к 7 бессмертным Мо, которые защищали Ши Гуань. Тогда 7 бессмертных Мо закричали: «Мы поклялись защищать младшую принцессу до самой смерти». И они также стали выпускать мощную ци, которая стала объединяться в одно целое. Огромный поток ци столкнулся с могучим щитом, также созданным из ци. Трижды эти две силы столкнулись, после чего щит был разрушен, и 7 бессмертных Мо начали кашлять кровью, получив очень сильные повреждения. Они подобно пушечным снарядам полетели прочь. Если бы не их особая экипировка, то скорее всего в этой атаке они бы полностью погибли. Шу Гуань быстро использовала на 7 бессмертных целебные эликсиры уровня бессмертного, так что их раны быстро восстановились, а богатый целебный аромат распространился вокруг. В результате, многие люди, которые все еще находились на поле боя и сражались, почувствовали себя намного лучше. С другой стороны, Ши Ба, который также продолжал сражаться, знал, что Ши Дан также скрывалась здесь. Он знал, чего она хотела добиться, так что он лишь издал яростный рев и, взмахнув своим копьем, закричал: «Младшая сестра, неужели ты не поняла до сих пор? Эти люди никогда не будут смотреть на нас, как на равных. Они только рассматривают нас, как способ разбогатеть. Между народом Мо и людьми никогда не будет мира. Если ты не выложишься на полную, то твой старший брат сегодня умрет». Крик Ши Ба стал подобен удару грома по сердцу Ши Гуань, а затем он направился к великой формации Северного Неба, которую формировали 7 бессмертных армий Северной Династии. Тогда из тела Ши Гуань вырвалось еще более ужасающее пламя. Это был дух Лянью, который занимал 23 места в списке духов огня. Объединившись с духом Сюйлуа, увеличив его силу еще больше, а затем она обратилась к 7 лидерам армии Северной Династии: «Отпустите моего старшего брата, мы выведем наши войска отсюда, и нам больше не нужно будет воевать. В противном случае погибнет очень много невинных жизней. Тогда семь командиров громко рассмеялись и сказали: «Живо схватите Шигуань». Кронпринц приготовил щедрую награду за нее. 14 бессмертных быстро объединили свою ци и обрушили ее на Шигуань. В этот миг, наблюдая за тем, как Шигуань будет вот-вот поймана из-за своего нежелания проливать лишнюю кровь, неожиданно более десятка мощных талисманов уровня бессмертного были активированы и атаковали мощные ци 14 бессмертных. С громким взрывом ци мощными волнами разлетелась вокруг. Все 10 талисманов были созданы бессмертными второго уровня. Таким образом, их мощь была просто колоссальна. Так, когда все эти талисманы одновременно были активированы, сила, которую они высвободили, просто умопомрачительна. И вся эта мощь обрушилась на 14 бессмертных армий Ледяного Тигра и Ледяного Дракона, заставив их рвать кровью. Даже 7 лидеров армии Северной Династии были ранены, а малые формации Северного Неба были в один миг полностью уничтожены этой жуткой силой. Шиба воспользовался этой возможностью и вырвался из окружения, а великая формация Северного Неба была полностью разрушена, из-за чего 7 лидеров армии Северной Династии сильно нахмурились и посмотрели в направлении Шигуань. В этот момент они обнаружили рядом с ней молодого человека, который встал на ее защиту. Этим человеком был никто иной, как Сюань Юань, и его лицо было крайне холодным, излучая сильную жажду крови. «Эй, чертов свин, разве ты не хотел сожрать десяток другой из них? Можешь сожрать всех их, не стесняйся». Свин тут же громко рассмеялся и сказал: «О, ты знаешь, как задобрить меня». Затем люди увидели, как странная свинья устремилась к ним. Она открыла свою пасть, и перед ней образовалась огромная черная дыра диаметром в 5 метров. Глядя на эту дыру, складывалось впечатление, словно она может поглотить весь мир целиком, так что на лицах людей тут же отразился страх. Шигуань посмотрела на Сюань Юаня перед ней, и в ее душе тут же появилось множество разных эмоций, а затем появилось сильное желание расплакаться. «Дорогой Сюань Юань, я наконец-то смогла увидеть тебя». Бровь Шиба мгновенно нервно дернулась, и он посмотрел на Сюань Юаня, и в его глазах вспыхнуло сильное убийственное намерение. Шидан, которая наблюдала за всем происходящим из тени, также не смогла сдержать своего недовольства. «Это он, тогда в большом логове Мо, это был он Сюань Юань». Сюань Юань без колебания посмотрел на армию Северной Династии, а затем в его руках появился его лук Вусинлуа, а затем он начал формировать стрелы с помощью своих 5 элементов. Со взрывом ужасающая мощь распространилась от его тела, и 5 аватаров стихийных духов появились за его спиной. 64 тысячи стрелы смерти, умрите. В следующий миг над Сюань Юанем стали появляться бесчисленные пентаграммы и превращаться в драконьи стрелы. Сюань Юань за раз сформировал более 32 тысяч драконьих стрел, наполненных силой 5 элементов. Это была ужасающая мощь, способная уничтожить все на своем пути. Когда воины армии Северной Династии увидели эту силу, то тут же обратились в бегство, но всего в один миг драконьи стрелы уничтожили более 500 построений Северного Неба. Также 5 бессмертных из армии дракона были полностью уничтожены. Их доспехи просто были не в состоянии противостоять тиранической силе драконьих стрел, наполненных силой 5 элементов. 7 лидеров армии Северной Династии мгновенно разозлились, увидев, как погибают их люди. Сюань Юань определенно был человеком, но он посмел встать на сторону Мо и даже атаковал их армию Северной Династии. Так, все они один за другим захотели немедленно разорвать его на части. «Ты, ублюдок, на самом деле посмел предать свой народ и перейти на сторону Мо. Даже 10 тысяч твоих смертей не смогут искупить этого греха. Как тебя зовут, ублюдок?» – закричал лидер армии Северной Династии. «Хо, для меня нет разницы между людьми и Мо. Те, кто должен умереть, умрет, а кто должен быть спасен, будет спасен. Вы также недостойны знать моего имени. Достаточно с вас и того, что сегодня я лично уничтожу хваленую армию Северной Династии», — холодно сказал Сюань Юань. Увидев, как несколько бессмертных армий Северной Династии устремились к нему, он быстро спрятал свой лук, взял за руку Шигуань и активировал свою формацию Рон Гуань Хэчен и исчез вместе с Шигуань прямо на глазах у всех присутствующих, а несколько бессмертных лишь смогли схватить пустой воздух. «Бугага, великолепно, эти бессмертные весьма неплохи на вкус». На данный момент свин уже закончил пожирать бессмертных армий Ледяного Тигра. Шиба озадаченно посмотрел на свина и про себя испуганно подумал: похоже, что слухи не врали, и ездовое животное Сюань Юаня с головой свиньи и телом собаки на самом деле обладает огромной силой. Оно тесно связано с демоном ужаса. Даже я теперь признаю в этом ребенке равного себе. Неудивительно, что младшая сестра положила на него глаз и даже изо всех сил пыталась найти для него лекарство, чтобы излечить укус драконьего червя. Даже свою жизнь под угрозу поставила. Этот малый также имеет некоторое мужество, раз посмел спасти сестру в подобной ситуации. Также он по-своему довольно силен. Думаю, нужно будет еще раз вернуться к этому вопросу, после того, как разберемся с городом Тяньбин. Затем Шиба снова взмахнул своим копьем и множество молний вырвались из него, атакуя и убивая врагов. Его черный единорог также встал на дыбы, выпустив ужасную черную волну ужаса, после чего также стал яростно атаковать врагов. Множество воинов армии ледяного дракона и ледяного тигра были в один миг уничтожены черным пламенем единорога и молниями Шиба, превратившись в кучки золы, развивающиеся на ветру. Ши Гуань сбежала. Убейте Шиба. Семеро лидеров армии Северной династии снова объединили свои силы и восстановили построение Северного неба, быстро подавляя мощь Шиба. Глава 318. Разрушенный город. Небо полностью покрылось звездами. Слабый туман окутал серебряный лунный свет, который слабо освещал землю, покрытую кровью, вызывая у людей неописуемые угнетения и печаль. Трагичная сцена развернулась под лунным светом, множество сломанных мечей и теней укрывали землю, из крови образовалось кровавое облако, которое закрывало небо, колебания ци непрерывно распространялись вокруг. Яркие вспышки света непрерывно вспыхивали здесь и там, крики людей, звуки мечей пронзающих плоти и удары тяжелых молотов, непрерывным эхом разносились по всей округе. Армия Северной династии в небе была похожа на небесное воинство. Они были подобны звездам. В их руках непрерывно формировались мечи из звезд вокруг, а затем издавали громкие крики и нападали на воинов Мо, нанося им огромные потери, но когда воины Мо намеревались контратаковать их, они быстро формировали построение Северного неба и успешно отражали контратаки Мо. Так, можно было наглядно увидеть, на чьей стороне была сила в этой битве. Каждая небольшая формация Северного неба обладала отличными атакующими и защитными способностями. Если какое-то построение было ранено, они просто отступали вглубь своих основных сил, чтобы использовать целебные эликсиры и залечить свои раны. Место поврежденных малых формаций занимали целые и полные сил построения. Координация солдат армии Северной династии была отточена до идеала, полностью доказывая свой статус элиты Северной империи. Хоть воины Мо были очень храбрые и сильны, благодаря чему иногда они все же могли уничтожить солдат армии Северной династии, но благодаря отлично слаженной командной работе, самоотверженность Мо не давала им большого преимущества и потери армии Северной династии были сравнительно невелики. Разница в силе между двумя армиями была слишком велика. Индивидуальная сила Мо не могла тягаться с мощью командной работы армии людей, поэтому разрыв постепенно становился только больше. Звуки битвы были подобны бушующему морю, чьи волны пронзали небеса. Мощная ци распространялась вокруг, кровавый туман плавал вокруг, окрашивая луну в такой же кровавый цвет. В каждый миг времени бесчисленное множество жизней непрерывно погибало на этом поле боя. В небе, семь лидеров армии Северной династии в большом построении Северного неба, воскликнули. Тогда для начала убьем Шиба, это тоже будет неплохое достижение. Семь ледяных тигров и драконов, которые били бессмертными двух армий, что изначально напали на Ши Гуань, перенаправили свое внимание на Шиба. В данный момент он снова оказался в ловушке великой формации Северного неба, поэтому ситуация была крайне критичной. Тогда Ши Гуань паникующе воскликнула: «Спаси старшего брата!» Однако Сюань Юань проигнорировал ее просьбу, так как знал, что где-то здесь еще скрывались могущественные бессмертные эксперты Мо. И если они до сих пор не появились, значит, они делали это специально. И как предполагал Сюань Юань, Ши Дан действительно привела с собой 18 бессмертных Мо, которые резко ворвались на поля боя. Густые облака закрыли все пространство вокруг и запах крови заполнил всю округу, а затем мощный кровавый луч выстрелил в небо, разрушив сияние звезд и большое построение Северного неба. 18 бессмертных кровавых демонов Мо. Вдруг воскликнул один из лидеров армии Северной династии. Бессмертные двух сторон вступили в бой и практически в один миг ситуация на поле боя полностью изменилась. Бесчисленное количество оружия снова столкнулись друг с другом. Увидев эту картину, Ши Гуань издала вздох облегчения. Сюань Юань использовал очищенный источник энергии, чтобы нанести на себя формацию урон Гуань Хуачень, которая использовалась в качестве спасательной меры. Если уровень развития противника не будет запредельно высок, он просто не сможет обнаружить его. Так, Сюань Юань и Ши Гуань покинули поля боя, избегая мест битвы бессмертных. В это время Ши Гуань, глядя на Сюань Юаня, испытывала весьма противоречивые эмоции, но одно она знала наверняка. Она была счастлива снова встретиться с ним. «Сюань Юань, как ты попал сюда? Я слышал, что ты была ранена Чэньином, поэтому тут же бросился сюда. Я очень рад видеть тебя в целости и сохранности». Сюань Юань посмотрел на Ши Гуань и на мгновение непроизвольно смутился. Но в душе он также был рад видеть ее. «Брат Сюань Юань, поскольку ты пришел сюда, помоги мне прекратить эту войну. Я знаю, что идя сюда ты был готов помочь мне остановить эту войну, не так ли?» Ши Гуань посмотрела на Сюань Юаня глазами, полными ожиданий. Она считала, что была права, и Сюань Юань определенно составит ей компанию и поможет прекратить эту войну. «Конечно, но если ты хочешь прекратить эту войну, то тебе сначала придется убить некоторых людей, так как именно они являются источником этой войны. Иногда одного желания прекратить войну недостаточно, и только что ты могла убедиться в этом на собственном опыте, не так ли? Убийство за убийство – это тоже способ решать проблемы», – нежным голосом сказал Сюань Юань, глядя на Ши Гуань. «Хорошо, брат Сюань Юань, я просто буду слушаться тебя», – смущенно согласилась Ши Гуань. Тогда Сюань Юань поднял свою руку и слегка погладил щеку Ши Гуань, а затем сказал: «Эти плохие парни не позволят тебе все решить миром, так что просто следуй за мной и все будет хорошо». Сюань Юань поднял свою руку, и в ней появился его лук, а Ши Гуань крепко прижалась к нему сбоку. В следующий момент Сюань Юань снова появился на поле боя прямо из ниоткуда. Он натянул свой лук и начал формировать стрелу для выстрела. Ужасная ци вырвалась из его тела, и пять элементов стали формировать драконью стрелу. Он нацелил лук на армию Северной династии. На этот раз он использовал все свои силы, ничего не оставляя в запасе. 64 тысячи смертельных стрел. Вжух, бах. Сюань Юань спустил тетиву, и ужасные драконьи стрелы устремились в полет, выпуская ужасающую мощь, которая потрясла всех людей вокруг. Сам Сюань Юань чувствовал, что запасы ци в его теле быстро истощаются, и в конечном итоге он сильно ослабел, а его тело онемело. Тогда он быстро принял эликсир восстановления уровня монарха. Он понял, что в этот момент он, наконец, использовать силу своего лука на максимум. Силы Северной династии, которые били зажаты в угол в небе, вдруг почувствовали, как мощная сила возникла в небе и устремилась к ним. Их спины покрыл холодный пот, и они посмотрели в направлении, где возникла эта ужасная сила. Они увидели море из 32 тысяч драконьих стрел, которые излучали просто безграничную убийственную ауру, и их лица стали полностью бледными. Все силы Северной династии стали быстро высвобождать свое ци, чтобы сформировать разбитые формации Северного неба, дабы защититься от этой атаки. Однако, среди пяти элементов, которые составляли драконьи стрелы, также была сила Сюань Хуан Тянь Цзинь, который мог запросто пробить даже защиту уровня монарха, что уже было говорить о большей части армии Северной династии, которая была только в сфере императора. Однако, каждый из воинов, казалось, почувствовал надвигающуюся опасность, и все они быстро превратились в различных диких зверей. Таким образом, они хотели увеличить силу своей защиты, чтобы защититься от стрел Сюань Юаня, но мечтать не вредно. Бах, бах. В один множество звездных барьеров было разрушено, а драконьи стрелы продолжали свой путь, преодолевая защитные формации и убивая солдат армии Северной династии, окрасив небо в кровавый цвет. В небе раздался крик ужаса. На этот раз более 800 императоров армии Северной династии было уничтожено этой атакой. Силу Сюань Юаня в сочетании с его луком пять элементов нельзя недооценивать. В этот момент Свин сформировал огромный черный водоворот и быстро поглотил всю эссенцию жизни на поля боя. Сюань Юань знал, что как только Свин сможет прорваться в сферу бессмертного, их боевая мощь значительно возрастет, как минимум, он сможет на максимум использовать все свои способности и определить местоположение 8 других своих аватаров. С каждым поглощенным телом, сила Свина увеличивалась с пугающей скоростью. Когда Свин расправился с командирами армии Ледяного Дракона, он превратился в огромную черную воронку, которая направилась к позиции 7 лидеров армии Северной династии. Когда они увидели Свина, то в душе непроизвольно вздрогнули, а затем их великая формация северного неба начала покрываться трещинами. «Умрите!» С громким криком, барьер был разрушен Шиба, и он со своим копьем также вырвался на свободу. Черные молнии быстро окутали его тело и распространились вокруг, покрыв радиус не менее 10 миль и поразив многих воинов армии Северной династии, превратив их в летучую золу, не оставив ничего для похорон. Боевая мощь Шиба сама по себе была ужасна, но когда еще появился великий свин, который попутно заживо поглощал мощных бессмертных, бессмертные один за другим реально испугались. Вместе с тем, непрерывные драконьи стрелы, которые, казалось, прилетали из ниоткуда и содержали в себе ужасающую мощь, также сеяли смерть повсюду. Крики ужаса и смерти непрерывно разносились среди солдат армии Северной династии. Они просто не могли сопротивляться безудержной ярости Сюань-Юаня. В результате, построение армии рухнуло, и там воцарился настоящий хаос, а в их душах не осталось ничего, кроме страха. Оставшиеся построения Северного неба просто кипели от бессильной ярости. Они хотели разорвать Сюань-Юаня на части, но просто не могли обнаружить его местоположение. Потери армии Северной династии стали расти с огромной скоростью. Армия Мо, которая изначально была практически разбита и деморализована, снова воспрянула духом и опять вступила в бой с армией людей. Так оставшиеся 12 бессмертных армий Ледяного Тигра и Дракона быстро отдали свои приказы. «Немедленно отступаем к городу Тяньбин. Скорее!» Когда войска Ледяного Тигра и Дракона вернулись назад в город, боевой дух армии Мо взлетел до небес. «Громовые пушки, открыть огонь!» Шиба громко рассмеялся, а затем мощные осадные катапульты открыли огонь по городу. Огромные метеориты прочертили в небе длинные линии и стали со взрывами взрываться, сталкиваясь с защитным барьером города. Вскоре защитный барьер рухнул, издав громкий взрыв, словно сейчас должен был рухнуть весь мир, а затем, лишившись защиты барьера, городские стены также стали рушиться. Вокруг воцарилась разруха и смерть. Многие защитные формации, нанесенные на городские стены, были уничтожены, и в обороне начали появляться дыры. Семеро лидеров армии Северной династии быстро осознали всю серьезность положения. Изначально они хотели устроить охоту на дикого гуся, но неожиданно дикий гусь превратился в охотника, а они стали его целью. Поэтому, хоть они этого и не хотели, им также пришлось отступить. Так, 7 лидеров армии Северной династии и 12 лидеров армии Ледяного Дракона и Тигра закричали: «Немедленно отступаем, армия Мо собирается штурмовать город». Выкрикнув это, они изо всех сил бросились назад к городскому телепортационному массиву, убивая своих же солдат, которые оказывались на их пути. В конечном итоге, природа человека устроена так, что в критической ситуации больше всего он трясется за свою жизнь, и в подобной ситуации жизнь обычных солдат для этих лидеров уже ничего не значила. «Бугага! Умрите, умрите, все вы умрите!» Громко закричал Шиба, и армия Мо полностью ответила на его зов. Сотни тысяч солдат, одетых в черные тяжелые доспехи, подобно черному потоку устремились к городу. Немногие солдаты людей, которые пытались помешать им и встать у них на пути, чтобы защитить своих близких в городе, были полностью разорваны воинами Мо. В этот момент множество людей в городе Тяньбин осознали, что для города настал судный день. «Убейте всех и разорите все! Не оставьте здесь камня на камне!» Шиба взмахнул своим копьем, и мощная молния врезалась в городскую стену, одним ударом уничтожив больше 100 человеческих воинов, которые пытались защитить город. «Стойте!» Когда армия Мо уже была готова ворваться в город, Ши Гуань неожиданно вышла из тени и преградила им путь. Младшая сестра. Шиба испускал сильно давление, и он яростно закричал: «Даже после того, что они сделали с тобой, и после того, как пытались убить тебя, ты все еще продолжаешь защищать их. Как бы то ни было, люди в городе ни при чем. Просто отступите», сказала Ши Гуань. «Младшая сестра, ты...» Ши Дан указала на множество погибших воинов Мо позади и холодно воскликнула: «Это все наши люди Мо. Неужели их жизни ничего для тебя не значит? Неужели они умерли зря?» Ши Гуань отрицательно покачала своей головой и сказала: «Но если война продолжится, то погибнет еще больше людей. Отпустите их, пускай армия отступит». Глава 319. Щемящая боль. Внутри города Тяньбин царил полный хаос, бесчисленные люди были в полной панике и страхе. «Когда армия Мо войдет в город, мы все умрем. Не паникуйте, народ Мо совсем не такой, как мы себе представляем. На нашей стороне младшая принцесса Мо, Ши Гуань, она не допустит, чтобы с нами что-то случилось. Младшая принцесса Мо, разве это не на нее напал и тяжело ранил наш кронпринц? Ченинь, точно, принцесса Шигуань уже прекратила все сражения на территории Северной империи с народом Мо и сегодня она пришла сюда, чтобы также прекратить битву и здесь, так что нам нечего бояться. Но я слышал, как командир армии Северной династии отдали приказ схватить принцессу Шигуань живой или мертвой и после такого, вы думаете, что она пощадит нас? Поверь, она простит нас, мы ни в чем не виноваты, не убивайте нас. Постепенно в городе поднялся громкий шум. Множество простых людей становились на колени и хором звали Шигуань, надеясь, что она пощадит их жизни. Простые люди города Тяньбин были полностью брошены на произвол судьбы, когда остатки армии Северной династии активировали пространственный массив и обратились в бегство. Когда они увидели, как бежит армия, то полностью погрузились в отчаяние. Как только армия полностью отступила, пространственный массив был взорван и полностью разрушен. Столкнувшись с бедствием, они сбежали и бросили нас на произвол судьбы. Армия Северной династии – это личные войска кронпринца и они на самом деле сделали нечто подобное. Многие солдаты-защитники города издали яростные крики. Все они, как и простые люди, были вне себя от гнева. Армия Северной династии приказала им вступить в бой за империю и они последовали за ними, жертвуя своими жизнями, а в конечном итоге их просто бросили на произвол судьбы. Естественно, что это сильно разозлило многих людей. Они сбежали, бросив нас на растерзание армии Мо, яростно закричал человеческий воин. Это был никто иной, как великий генерал армии Ледяного Тигра. Они обрекли нас на смерть, уничтожив пространственный массив. Они хотят, чтобы мы сражались с Мо, пока они сами будут бежать с поля боя. Также крайне гневно закричал Ван Чао. В этот момент в небо взлетел управляющий с крайне мрачным лицом и, не спеша, громко сказал. Вы все успокойтесь, не паникуйте. Младшая принцесса Мо, Шигуань, не станет вредить нам. Она уже прекратила множество битв и спасла множество людей, так что она также спасет и нас. Все верно, слова управляющего Тай Бай верны. Управляющий Тай Бай имел кое-какой вес в городе, поэтому его слова были услышаны и многие люди поверили им. Верно, управляющий Тай Бай всегда очень сильно следил за тем, что говорит, и никогда не позволял себе говорить того, что могло бы очернить его репутацию или репутация центра Тай Бай. В городе Тяньбин множество людей вздохнули с облегчением. Затем управляющий посмотрел вдаль и тихо пробормотал. «Принцесса Шигуань, жизнь этих солдат и простых людей теперь в ваших руках». Затем, после небольшой паузы, она направился к Шигуань и, церемониально поклонившись ей, сказал, «Младшая принцесса Шигуань, пожалуйста, пощадите нас». Следом за управляющим последовали и простые жители с оставшимися солдатами. Они также поклонились Шигуань и хором закричали, «Младшая принцесса Шигуань, пожалуйста, помилуйте нас». Увидев эту сцену, Шигуань была тронута до глубины души. Затем она посмотрела на Ши Дан и Шиба. «Старший брат, старшая сестра, неужели вы хотите продолжать это безумие и дальше? Преступник уже сбежал и продолжение этой битвы теперь будет ничем иным, как просто резней. Если вы действительно намерены устроить здесь бойню, то сначала вам придется убить меня, младшая сестры, ты». Ши Дан подавленно улыбнулась. «Ладно, моя сестра и правда обладает безграничным милосердием. Армия Мо, отступаем». Шиба также вздохнул и согласно кивнул.